«Не переживай, у меня есть план, как все разрулить», – махнул рукой, внутренне хихикая про себя. «Вот он удивится. Давай про дома, вопрос с дружиной первостепенный. Изволь, но я бы не рекомендовал соглашаться. Соседи не дадут жизни. Другие варианты хуже. За город переезжать рано, как и переносить туда производство. К тому же там нас будет легче уничтожить». Я посмотрел на отмеченные на карте здания и поморщился. Формально они подходили, но были слишком разбросаны и отдалены. Еще и эльфы кругом. Неужели придется соглашаться на общагу или военную базу? Телефон в кармане снова завибрировал. О, новое сообщение от Сати. Она предлагает заброшенный завод, это тот, где раньше колеса производили. Кажется, он принадлежит сейчас, посмотрю. Чем больше я читал, тем больше мне нравилось. Закрытая территория, большие пустые помещения, приемлемое состояние, собственный склад и удобный выезд на дорогу. Все оборудование оттуда вывезли, так что мы без проблем могли перевезти туда типографское оборудование. О, а вот и место для фирменного магазина. Там имелось общежитие для работников, причем оно делилось на мужское и женские крылья. Завод принадлежит графу Моравскому. Генрих пощелкал клавишами и открыл запись в городском архиве. Продается через французское агентство, он может не успеть отреагировать и запретить продажу. Отлично. Я громко хлопнул в ладони, заставив гоблина вздрогнуть. Собирайся, нам пора на завод. Глава 19. На завод, все едут на завод, напевал я с непонятным воодушевлением. У меня было настолько хорошее настроение, что лично сел за руль. Мне нравилось ощущать под задницей стремящееся к бесконечности число лошадей под бронированным капотом, подчиняющиеся легким движениям руля. Жаль, мы в городе, где существовали правила дорожного движения и случайные прохожие. Надо будет как-нибудь выбраться на пикник за стену и погонять как следует, не отвлекаясь от монстров. Они все равно помрут под колесами. «Ты меня пугаешь», – пробормотала Астрид, встревоженно проверяя ремень. «Когда ты научился водить? А что сложного? Крути педали, нажимай на руль». В подтверждение своих слов я несколько раз ударил по клаксону, заставив стайку эльфов вздрогнуть и поспешить скрыться за деревом. Арчанка слегка побледнела и крепче вцепилась в ручку над дверью, выдрав ее с мясом. «Что мы будем делать?» – спросила у меня Кира. Суккуба, напротив, ничего не боялась, пока я был рядом. Искренне считала, что я защищу ее от любой угрозы. Я в основном буду стоять и корчить свирепые рожи. Астрид, сидеть в телефоне, Максвелл, шариться по округе, а ты, моя дорогая, должна будешь очаровать переговорщика и сразу вывести его на сделку, в идеале в кредит или под залог драгоценностей. Я перехватил принесенную ею сумку и бросил в багажник, лишней не будет, легко. Я обведу его вокруг пальца, и мы подпишем договор еще до ужина. Надежному, как швейцарские часы, плану суккубы было не суждено сбыться. Управляющей собственностью графа Моравского работала женщина, да еще и эльфийка. Она одарила Киру неприязненным взглядом и заявила, что будет разговаривать только с владельцем. «Это не по рангу», — оскорбилась суккуба. «Простолюдины должны общаться с простолюдинами. У меня глаза на лоб полезли, не замечал раньше за ней такого шовинизма вроде или как там дискриминация называется. Вот и разговаривай с другим отребьем. А я урожденная аристократка и согласна вести переговоры только с твоим хозяином». Она с вызовом посмотрела на меня, презрительно надув губы. «В принципе, понятно, этот завод мы не купим. Так почему бы тогда не повеселиться? Кира, подготовь пока для нас третий комплект». Столкнувшись с непонимающим взглядом, добавил специально для ушастой, тот, который для украшения новеньких. Поводок, кандалы, ошейник с шипами вовнутрь. «Поняла, хозяин». Суккуба громко щелкнула каблуками и удалилась, эффектно цокая и виляя попой. «Что вы себе позволяете?» — возмутилась светлая эльфийка. «Я сейчас охрану позову». «Ой, зачем же нам охрана, милая?» Я применил излюбленный прием из манги, навис над девушкой, уперев руку в стену рядом с ее головой. «Они нам только помешают. Или ты предпочитаешь, когда сразу много?» «Я нет». Она покраснела до кончиков ушей и спряталась за папкой. «Давайте, давайте, лучше я расскажу вам про завод. Вы же хотели его купить?» «Да, честно говоря, я едва помню, зачем сюда приехал. Твоя красота ослепила меня. Мне так нравится звучание твоего голоса. Рассказывай же, прежде чем мы укроемся от внешнего мира». Я интуитивно потянулся к хихикающей Кире и смешал ее силу со своей, направив узкий незаметную дымку на ошалевшую эльфийку. «Да давайте, Девушка мелко задрожала и расплылась в глупой улыбке. Больше она не хотела сбежать, напротив, желала прижаться ко мне как можно теснее. «Я вся ваша, и все же сначала расскажи про это здание. В первую очередь меня интересуют недостатки и причина продажи. Они мне неизвестны. Все было в порядке. Он и проработал-то всего месяц, а потом стоял закрытым несколько лет. Здание в отличном состоянии». Я приподнял бровь и обернулся, посмотрев на Астрид. Арчанка поняла меня с полуслова и потыкала в экран, вводя поисковые запросы. «Кажется, я знаю, какое прозвище ей дам. Завод был построен как совместное предприятие двух империй, британской и российской. С нашей стороны было финансирование, они привезли и установили станки. Он и сейчас должен был работать». Девушка с недоумением пожала плечами. «О, мне предлагают статью Нелли. Ну-ка». Я вернулся к краснеющей и потеющей эльфийке, прекрасно читая поволоку в ее глазах. «Добавлю еще немного силы, и она стянет с себя трусики прямо сейчас. Окажись на моем месте кто-то другой, он бы непременно воспользовался возможностью и добавил себе в коллекцию новый трофей, но я же не дикарь. Какая цена?» — выдал самую милую из своих улыбок. «Я сейчас, минуту». От волнения у нее прорезался милый акцент. «Вот с учетом всех скидок 1,5 миллиона. Простите, меньше никак, это не в моей власти». Ух, журналы и одежда, конечно, продавались с бешеным ажиотажем, но большинство выручки я вкладывал обратно в дело, на то же жалование дружинникам. Даже с учетом кредита Глоина мне не хватало, разве что. «Кира, принеси сумку». Я расстегнул молнию перед тяжело дышащей эльфийкой, и ее глаза округлились до состояния блюдец. «У меня нет точной оценки этим драгоценностям. Знаю только, что одно это кольцо стоит 75 тысяч». Девушка зачарованно смотрела на блестящее золото, мысленно примеряя на себя бесценные украшения. Ее мысли заплетались, сердце бешено стучало, а нутро кричало о необходимости немедленно избавиться от одежды. Пока что она ограничилась расстегиванием нескольких пуговиц на блузке. «Это очень щедро, но я не уверена, у меня недостаточно полномочий. Позвони своему начальнику», — разрешил ей, — «и отправь все бумаги по этому электронному адресу». Эльфийка зачарованно кивнула и послушно отправила все файлы со своего телефона на мой ящик, а затем побежала звонить начальнику. Я выделил те, что относились к заводу, и перекинул их Генриху. Пусть проверит на законность. Не нравилась мне вся эта история со внезапно исчезнувшим оборудованием, не хотелось еще стать крайним. Нелли пишет, что подобным образом остановились десятки совместных заводов по всей России. Началось это буквально несколько месяцев назад, все чиновники как воды в рот набрали. Да уж, и почему я не удивлен? Вздохнул и набрал Генриха. Гоблин против обыкновения не ворчал и не вылил на меня очередную порцию ехидства, отвечая предельно серьезно. Да, он тоже слышал об отдельных случаях, но не связывал их между собой. Теперь же четко видел систему. Вывод напрашивался сам собой. Эльфы нагрели людей на хорошую сумму и смылись с деньгами и оборудованием. Очень странно, что никто ничего не предпринимал. У императора такая репутация, он бы точно подобного не спустил. Неужели не знает? Надо бы ему анонимное письмо написать. «Я прошу прощения, граф Моравский оставил четкое требование о продаже за деньги». Эльфийка вернулась с понуро опущенной головой. «Но моя фирма готова выкупить их у вас за 2 миллиона и перевести ему 1,5. Остаток мы готовы выдать вам золотыми франками прямо сегодня, или же придется ждать курса обмена рублями. Мы все же в России живем. Но сначала мой юрист все проверит». Ждать пришлось долго. Гоблин звонил своим многочисленным знакомым и наводил справки, а затем буквально под увеличительным стеклом рассматривал договор купли-продажи. Я его тоже прочитал, но быстро запутался в сухом бюрократическом языке. Вместо этого снова начал развлекаться с эльфийкой. Было забавно наблюдать, как она жутко стесняется, раздираемая противоречивыми эмоциями. Она одновременно страстно желала и презирала меня, и магия Киры здесь была ни при чем. Я лишь успокаивал ушастую силой суккубы. Вдоль позвоночника побежали странные мурашки. Я с неохотой принял вызов Барбатоса, не кстати вспомнив про академию. Эх, скоро занятия возобновятся. «Я слышал, ты решил обзавестись дружиной и теперь ищешь подходящее место», — Максимилиан рассказал. «А он откуда знает? Да вся Тверь слышала о твоем выступлении перед орками. Дриады теперь ждут, что ты к ним заедешь, и гадают, какой будет текст клятвы. Но я не об этом. Дай посмотреть договор. С чего ты вдруг сделался юристом? Внизу одновременно все очень просто и сложно. Не будь у нас продвинутой бюрократии, мы бы давно перегрызли друг другу глотки. Ну, тебе нужна моя помощь. Я неохотно кивнул и снова начал читать сухой текст, от которого у меня сразу заслезились глаза. Ничего такого, обычная продажа. Цена завышена за пустые бетонные коробки в захолустном городишке, но спишем на срочности, удобное расположение бери. Я тебе не подчиняюсь, лениво напомнил ему. Посмотрим, что скажет Генрих. Ну и спасибо за уточнение про цену. Демон ничего не сказал и отключился. Гоблин перезвонил через час и заявил, что все чисто. Он откопал несколько случаев продажи таких заводов. Имперская канцелярия и секретная служба им не препятствовали. Хорошо, я согласен на покупку, обрадовал эльфийку. За 500 тысяч рублей. Ваша фирма переведет мне 1,5 миллиона. Че что, вы, должно быть, перепутали? Комплекс стоит 1,5 миллиона, а вам переведут 500. Милочка, не держи меня за идиота. От моей самой дружелюбной в мире орочьей улыбки она вздрогнула и прижалась спиной к стене, глядя на меня как кролик на удава. Для эффектности я снова навис над нею. Здесь нет никакого оборудования, одни голые стены. Тверь не Москва и тем более не Петербург. Много в городе вообще производств. Кому кроме меня может понадобиться это здание? К тому же, я заговорщицки понизил голос, и ей пришлось встать на носки, чтобы услышать следующие слова. Мои связи в адвокатуре и инквизиции говорят о скорых арестах этого и похожих заводов по всей империи. Мне это не грозит, я герой с большими связями, но вот другим сама подумай, сколько еще людей захочет связываться с проблемной недвижимостью. Ха, да вашу фирму еще и крайней сделают. Я откровенно блефовал, но это сработало как нельзя лучше. Эльфийка снова убежала звонить и очень скоро вернулась с согласием на все мои условия. Меньше чем через час на мой банковский счет упала очень приятная сумма, и я стал владельцем нужных мне зданий. И все это в обмен на сумку со старыми безделушками, за которую я планировал выручить не больше 1 миллиона. Спасибо, очень приятно иметь с вами дело, робко улыбнулась девушка, когда мы скрепили договор подписями, магическими печатями и кровью. Может, желаете отпраздновать? Ты сейчас находишься под впечатлением, так что не будем форсировать события. Я подмигнул ей и помахал ручкой, оставив наедине с сумкой. Вот теперь действительно лучше позвать охрану, а то еще ограбит. У вас час, чтобы покинуть мою собственность. Она растерянно кивнула, оставшись в смешанных чувствах. Мне даже было ее немного жаль, будь у меня больше времени и желания, непременно взял бы ее на перевоспитание. С Кирой же вон получилось. Полученные деньги я перевел на отдельный счет. Ни капли не сомневался, что их скоро заблокируют. Не могли эльфы обойтись без подлянки. Граф Моравский вон вообще пытался меня убить. Раз отпустили завод, значит, у них имелся вполне предсказуемый план. И он играл мне на руку. Осталось только дождаться. В кабинете начальника не было никакой мебели, даже захудалого табурета, так что мы вернулись в машину. В этот раз я развалился на заднем сиденье и раздал указания всей команде закрывать магазины и ехать сюда. Настало время большой говорильни, ой, то есть делового совещания. Стоило признать, единый стиль одежды творил чудеса. Дриады носили разработанные Кирой костюмы и смотрелись просто отпадно, особенно работницы лавок. Остальные, кому не нашлось места, выглядели растерянными и озабоченными. Боялись, что из-за недостатка работы я вышлю их обратно в общины. Кира тихонько шепнула, что многие задумываются о работе в борделях, там всегда большой спрос на вечно молодых красавиц. Я не собираюсь произносить большую и красивую речь. Мы все знаем, вы здесь не за этим. В отличие от орков, дриады не смогли образовать нормальный строй, от них и не требовалось. Я буду платить вам за вашу верность и службу. Сразу предупреждаю, работа опасная, многие могут не вернуться, но выжившие смогут жить так, как захотят. Кто хочет, можете уйти прямо сейчас. Никто не сдвинулся, все прекрасно понимали, что подобная возможность заработать денег и получить свободу без раздвигания ног попадается раз в жизни. Отчего-то местные дворяне не брали дриад на службу, отдавая предпочтение людям и светлым эльфам. Последние вообще считались элитными, примерно как иностранные учителя в Российской империи моего мира, и вели себя так же, проедали огромное жалование, не принося никакой пользы. Добро пожаловать в мою дружину. Оформлением документов займется Генрих Брайн или его поверенный. На мгновение я запнулся, попытавшись представить, как вообще выглядят помощники гоблина. Они у него точно имелись, но я ни одного не видел. Отныне вы живете здесь, выберите себе старших, без драк. Еще мне нужен кто-то толковый, кто будет заниматься хозяйством. Первым заданием станет закупка кроватей, постельного белья, посуды и прочей утвари. Дриады переглядывались между собой, не скрывая удивления. Никто не ожидал особых удобств. У большинства не было никаких кроватей в общинах, все спали кучей прямо на шкурах. Мина прикрикнула, заставив их тянуться как можно выше и преданно пожирать меня глазами. Оружие у вас пока свое. На неделе познакомитесь с другой частью дружины и начнете совместные тренировки. Это с орками, что ли? Выпучил глаза какой-то парень. С ума сошли, мы и орки. Его никто не поддержал, и он сжался, когда я встал прямо перед ним, мрачно взирая на него сверху вниз. А я, по-твоему, кто? В моей дружине все расы равны и сражаются за меня. Тебя что-то не устраивает? Дверь открыта. Нет-нет, все в порядке, господин, простите. Я обвел толпу взглядом, других желающих высказаться не нашлось. Мина щелкнула невесть откуда взявшимся хлыстом по воздуху и с огромным наслаждением повела всех в столовую, где несколько служанок раскладывали заказанную из столовой еду. Нам еще предстояло найти среди нанятых дриад умеющих готовить, как и заполнить склады продовольствием, так что пока так. Фух, не люблю заниматься всей этой фигней. Оставшись наедине с молчаливыми Кира и Сати, я вытер со лба выступивший пот. Так осталось перевести сюда оборудование и переналадить производство, и почти со всей текучкой разобрались. Телефон просигнализировал о новом сообщении. Писал, к моему удивлению, Вадим Семенович, мой декан. Он сообщил радостную весть, что чрезвычайное положение отменено и с понедельника возобновляются занятия. Понятно, значит, нужно совсем закончить до возвращения в академию, оттуда контролировать все будет сложнее. Может уволиться, но тогда сгорит моя отсрочка от армии. Все посажены ужинать и потом спать. Я выделила несколько толковых девочек и парней, надеюсь, они справятся. Вернувшаяся Мина сияла не хуже начищенной золотой монеты. Ты точно не хочешь сам назначить лидеров? У меня есть кандидаты на примете. Нет, тогда их будут хуже слушать. Лучше всего, когда лидеры определяются сами. Главное, чтобы были способными и не тиранили подчиненных почем зря, но это мы отрегулируем в процессе. Я посмотрел на часы, поздний вечер. Поехали домой, выспимся как следует, и понежимся. Давно не кормленная Кира требовала внимания, да и Сати явно было мало. Хаем, и Мина губки надула, ночь обещала быть жаркой. Спасибо, что с Астрид мы родственники, хотя Арчанка как-то странно отвела взгляд. И еще я слышала, темной эльфийке было не суждено договорить, мы все одновременно ощутили мощную волну, пробирающей нутро ледяной энергии. Мощный демонический прорыв где-то в подвале. Спокойно дрыхнущий Максвелл стрелой метнулся к двери, первым выскочив на ведущую вниз лестницу, мы побежали за ним следом. Дриад я решил пока не собирать, сейчас они были необученным мясом и сгодятся разве что на корм демонам или живой щит. Проскочив несколько технических помещений и складов, мы остановились в бойлерной. Я с недоумением и яростью уставился на пустое помещение, не считая небольшой дыры в стене. Кто-то щедро разлил в комнате демоническую энергию, однако никаких порталов и близко не было. Нас заманили в ловушку. «Вот ты и добегался, обезьяна!» — услышал я насмешливый голос у себя за спиной. Обернувшись, успел заметить нацеленные на себя луки. Еще один отряд эльфов с гербами графа Моравского решил найти свою смерть от моих кулаков. Убить его, девок брать живыми. Глава 20. Эльфы никогда не меняются. Не знаю, что заставляло их повторять одну и ту же глупость без шансов на успех. Вера в собственное превосходство, насланное кубическими богами безумие, или орки в их понимании милые белые овечки. А, плевать, я даже обрадовался, настроение как раз было кого-нибудь убить, или хотя бы постукать. Выпущенные ими стрелы оказались далеко не простыми. Они со вспышками пробили выставленные миной барьеры и со злобным бессилием застучали о мой костюм. Я лишь прикрыл лицо рукой. Девушки попрятались за моей широкой спиной, готовя свои атаки. Ярко вспыхнула молния дриады, ослепляя неосторожных нападающих. Темная эльфийка ловко метнула кинжал, пронзив чье-то горло. Астрид положила ладони на мою спину, и я ощутил прожигающее через одежду тепло. Арчанка пыталась напитать меня энергией, но та просто поглощалась моей антимагией. Тоже, в принципе, неплохо, но лучше бы, конечно, ее усиливающее заклинание сработало. Нужно будет поделиться с ней жидкостью в смысле, дать крови. После третьего залпа эльфы наконец поняли, что что-то пошло не так. Несколько ушастых двинулось на нас с обнаженными шпагами. Ваах! Моя попытка создать призрачный энергетический топор обернулась снопом колющих искр, маловатой ярости. Так что я побежал на них прямо так, мысленно пообещав себе купить оружие при случае. Не видел особого смысла спешить, ведь отлично справлялся и так. Рорк крушить. Попытка ближайшего эльфа пронзить меня закончилась плачевно. Разумеется, для него. Я получил болезненную царапину на руке, а он проломленный череп и сломанный позвоночник от впечатывания спиной в стену. Второму повезло больше. Он распорол мне щеку и чуть было не уничтожил глаз. От заглушившей боль вспышки ярости и не заметил, как вырвал его оружие и поднял визжащего хрена над головой, переломив его одним ударом о колено, затем швырнув в третьего мечника. Лучники пытались превратить меня в ежика, но волшебный костюм с достоинством держал оборону до момента, пока плечо внезапно не обожгло и по руке не потекло влажное. Посмотрев на разорванный рукав, я окончательно потерял самоконтроль и протаранил вражеский строй. Их щиты лопались со смешными хлопками, а командир так забавно визжал, когда я схватил его за ноги и начал размахивать им как дубинкой. Краем глаза заметил, как Сати ловко отбивалась кинжалами от нескольких мечников и успевала отражать стрелы. Не успел я прийти на помощь к темной эльфийке, как демонический кот взбежал по спине одного из эльфов, на ходу разорвав ему шею, и перепрыгнул на следующего. Суккуба отвела от себя чужое внимание, подхватила с пола меч и побежала к лучникам, заколов троих, прежде чем ее заметили. Поддерживаемая Астрид мина вполне успешно давила вражеского мага, арчанка исцеляла раны дриады и делилась с ней энергией, заодно усиливая щиты. Окончательно успокоившись по поводу девушек, я полностью отдался ярости битвы. Она поделилась на отдельные фрагменты. Лучше всего мне запомнился пьянящий аромат крови и приятный хруст вражеских костей. Довольно быстро эльфы струсили и попытались сбежать через проход, через который пришли, так я его обрушил поглощенной энергией, отрезав все пути к отступлению. Ярость неохотно унималась, возвращая мне контроль над телом и способность говорить. С неудовольствием отметил, что с ног до головы покрыт чужой кровью. Аккуратнее нужно быть. Значит, так, вы испортили мой любимый костюм. Между прочим, очень дорогой. Волшебные эльфийские стрелы оставили на одежде многочисленные прорехи. Знал бы, что так сложится, сражался бы голым. Еще и получил бы бонус к деморализации. Вашему хозяину придется много мне заплатить. Кто готов дать против него показания и остаться в живых? Остальных я подвергну самой мучительной казни в истории орочьего народа. Она называется «Зеленая яма». Эльфы, что выставили перед собой мечи и луки, поспешно побросали оружие и заверили меня в готовности дать любые показания. Астрид сразу же сняла их на камеру, строгим тоном спрашивая имена, должности и задания. Граф Моравский удивил меня, причем с хорошей стороны, его план был хорош, но он слишком поверил в себя и послал всего один отряд под командованием своего внебрачного сына. Я его, конечно, сильно постукал, но он вполне жив и даже говорить может. Подляков сильно обрадовался моему вызову и после красочной паузы попросил никуда не уезжать и никого не убивать. Следом я позвонил Максимилиану и Генриху. Гоблин посетовал, что он был последним, а после похвалил, так как мои звонки точно будут проверять. Разборки длились полночи. Одновременно с полицией, ворчливым гоблином и сонным инквизитором к нам явилась целая толпа адвокатов Моравского. Они требовали немедленно освободить пленного бастарда и дружину и обвиняли меня в неспровоцированном нападении. По их версии, эльфы немного заблудились и вообще забыли покинуть территорию. Она же совсем недавно еще им принадлежала. В ответ я скептически ухмылялся и предложил сходить всем к проходу, через который они пришли. Почти сразу там случилось землетрясение, и его напрочь завалило, обрубая концы. Подляков повздыхал и погрузил большую часть ушастых в скорые, а нескольких наиболее целых повез на допрос. «Я постараюсь помочь», уже послал команду обыскивать их владения. «У меня есть полномочия, раз здесь замешана негативная энергия», заверил меня инквизитор. «Моравский, конечно, не могучий, но, скорее всего, ему это сойдет с рук. Не переживай, у меня есть план. Завтра подумаю, стоит ли его реализовать». Я широко зевнул. «А пока звеняй, поеду спать. Выделить тебе кортеж, а то еще наткнешься по дороге на прорыв, и потом всему городу расхлебывать. Не переживай, справлюсь, никто и не заметит. Как там наш общий друг? Опустошает запасы монастырского вина», фыркнул он. «Еще он сказал, что следующее сокровище расположено в соседнем городе, так что ты мне не понадобишься. Мы завтра за ним поедем, можешь пока своими делами заниматься. Вот спасибо за разрешение, усмехнулся, решив не ставить инквизитора на место. Пусть считает, что он важная шишка. Мы без приключений вернулись в арендованный особняк, разве что я заметил на окраине несколько подозрительных машин с затемненными стеклами и написал про них Подлякову. Получил в ответ просьбу никого не убивать и обещание прислать патруль. За вспышкой ярости и приливом энергии пришел дикий голод. Утолив его целой горой бутербродов, я ощутил жесткий приступ лени и отправился спать, обещав покормить Киру утром. Суккуба проявила себя с лучшей стороны. Несмотря на охватившее ее желание, она дала мне выспаться и не приставала, пока я не пошел в ванную. Там пришлось задержаться, воздавая ей по заслугам. Из-за недостатка времени завтракали на ходу местным аналогом шаурмы, куча мяса, овощей и соуса в хрустящей лепешке. Нужно было ковать железо, пока горячо, но сначала подготовиться. Гронт по обыкновению сидел в бывшей лавке Кира и шил очередной наряд на заказ. Увидев меня в порванном костюме, гном застыл, как громом пораженный, а затем разразился настоящей бранью. Я спокойно слушал его, доедая горячий сверток, чем, кажется, приводил его в настоящее бешенство. Мой шедевр уничтожен. Откуда столько крови? Как вы умудрились его порвать, невозможно, немыслимо. Доев, я аккуратно взял гнома и поставил его на табуретку, чтобы иметь возможность посмотреть ему в глаза. Широко улыбнулся, заставив его притихнуть и нервно сглотнуть, и спокойно произнес: «Гронт, я веду полную опасности и приключений жизнь. Каждый день меня хотят убить демоны, эльфы, орки и прочая нечисть. В таких условиях совершенно невозможно оставаться целым. Я не выставочный манекен, смекаешь? Да-да, господин, извините. Оставьте костюм здесь, я все исправлю. К вечеру будет готово. Отлично, я рассчитываю на тебя». Переодевшись в обычную одежду из немагической ткани, я поехал в редакцию. Мне не улыбалось отправляться на разборки с графом Моравским без брони, очень удобная штука оказалась. Жизнь в здании бурлила, дриады в грубых комбинезонах под руководством опытных рабочих печатали тираж. Накопилась приличная стопка перевязанных бечевкой номеров, которые шустро разбирали девушки в костюмах из лавки для продажи на улицах. Они одновременно привлекали внимание и служили ходячей рекламой. Каждую продавщицу охраняло несколько дриад, и не зря, нашлось несколько идиотов, пытавшихся облапать их или предложить деньги. Переломы и ожоги слегка охладили их пыл. Затем мелкая банда гопников попыталась отобрать деньги, их передали довольным полицейским. Действительно, кто не порадуется, когда вся работа сделана за него? Как только закончим с печатью второго тиража, займемся переездом в новое здание, деловито заявила Нелли. Гномка была на седьмом небе от счастья, и не из-за продаж. Ее завалили письмами из-за написанных статей. Многих ужасала история мины и незащищенность дриад. Нам нужны новые интервью, срочно. Твой гарем – настоящий кладезь сенсаций. А уж представь, что будет, когда на обложке появишься ты. Она едва ли не пританцовывала. Ты, главное, реши проблемы с поставками материалов. Мы так выйдем на миллионные тиражи через год-другой. Работаю в этом направлении, кивнул я, но есть и другой путь. Хочешь стать знаменитой на всю империю, без регистрации и СМС? Это как? Удивилась гномка. У нас станки круглыми сутками работают. Ты смог купить оборудование и договориться о продажах в Петербурге? Нет, мы начнем издавать журнал в сети параллельно с бумажными экземплярами. Мы начнем что? Непонимающе уставилась на меня гномка. Пришлось рассказывать ей про концепцию интернет-торговли. Она долго не верила, что это сработает. Кому вообще придет в голову платить за журнал, который нельзя подержать, послушать шелест страниц, вдохнуть запах свежих чернил? Поверь, идея рабочая, усмехнулся я. Главное, сделать все правильно. У тебя есть знакомые, которые смогут заняться созданием сайта и продажами. А зачем? Просто найми фею. Настала моя очередь с непониманием смотреть на нее. Нелли хитро блеснула глазами, улыбнулась и пригласила меня в свой кабинет. Когда мы отгородились двойным заклинанием от прослушки, она прямо спросила: «Рорк, кто ты вообще такой? Тоже считаешь меня самозванцем? Я недавно лил кровь в чашу». «Слышала?» – легкомысленно кивнула гномка. «Разумеется, ты не мог обмануть ритуал. И все же ты как с луны свалился. Не знаешь элементарных вещей. Ты можешь просто рассказать, в чем дело, без всех этих игр?» Я скрестил руки, всем видом давая понять, что не собираюсь отвечать на вопросы собеседницы. Разумеется, она не сдалась так просто. Через 15 минут, так и не продвинувшись ни на шаг, Нелли наконец ответила. «Феи создали и контролируют всю сеть. Хочешь что-то продавать в ней, все равно придется регистрироваться у них. Проще нанять. Подобное заявление никак не укладывалось у меня в голове. Как авторитарные государства вообще могли допустить такое? А как же цензура? Феи стараются соблюдать баланс интересов. В обмен на разрешение они платят немалые налоги в казну, сдают службам безопасности преступников и тех, кто оставляет комментарии против императорской семьи». Нелли пожала плечами. «Как ты понимаешь, почти все специалисты по сети – это феи. В некоторых странах открылись институты по изучению и подготовке, но они взяли на себя крохотный процент. Орки, полагаю, ничем таким не занимались. Ну разумеется, как мне найти фею? Просто позвони или вызови». Нелли уставилась в пустоту, слегка расфокусировав взгляд. «Журнал в интернете, да еще за деньги, ты уверен, что это сработает?» «Более чем. Насчет твоего приезда на выходных только за, сделаем побольше фотографий сати для следующего выпуска и согласуем статьи. В этот раз не только познавательную запустим, но и политическую». Выслушав мою смертельно опасную задумку, гномка пришла в неописуемый восторг. По сути, это было тоже интервью, но со мной в главной роли. Первое из большого цикла. Про герцога Кентерберийского, его недостойное дворянина поведение и роль в нападении на Тверь. Я был более чем уверен, что оно завирусится и распространится далеко за пределы России. Если верить Нелли, цензуру соблюдали только по отношению к правящим семьям. Какой-то герцог слишком незначителен для хозяев интернета. Да уж, до сих пор в голове не укладывается. Фея по вызову явилась после обеда и выглядела совершенно не так, как я ее себе представлял. То, что они размером с людей, я уже видел, когда они занимались ремонтом лавки Киры вместе с гномами. Это, скорее, напоминало матерого сисадмина с темными мешками под сонными глазами и желанием убивать на лице, чем ночную бабочку. Полупрозрачные крылья были аккуратно спрятаны под легкой курткой, на изящных ногах обычные джинсы, вместо туфель на высоком каблуке удобные кроссовки. В общем, она мне сразу понравилась. «Ты, значит, хочешь создать свой сайт?» В ее глазах зажглись искры интереса. «Это чем же? 1001 способ отполировать свой топор? Вот уж не ожидал расизма от нечеловека. По-твоему, раз я орк, то сразу думаю о топорах? Кстати, я свой потерял, не знаешь, где новый купить можно?» Она несколько секунд тупо смотрела на меня, не зная, шучу я или всерьез, а затем рассмеялась. Лед между нами стремительно таял. «Так чего ты хочешь? Большой и зеленый папочка, сделаю тебе все что угодно, главное, платить не забывай». Она оценивающе посмотрела на мои штаны, а затем на широкую грудь, выискивая, где я храню кошелек. Нелли предупреждала, что феи очень жадные. Я битый час описывал ей свою идею и высказывал требования. Некоторые, такие как хранение серверов с данными на моей территории, казались ей полным идиотизмом, другие привели в восторг. Зарядившись энергетиком, фея энергично кивала в такт моим словам и быстро печатала на принесенном мной ноуте. В принципе, осуществимо. Мы раньше новости не продавали, все бесплатно выкладывалось, так что придется немного попотеть. То, се, пятое, десятое, сам понимаешь, за полгодика управлюсь. Я набрал на телефоне несколько цифр, добавил к ним парочку нулей и показал девушке. Та чуть было не взлетела, помешали сложенные крылья. Ну с такой мотивацией справлюсь за неделю. Хорошо, плюс от вас полное сопровождение и прозрачная отчетность. Деньги будете переводить на мой банковский счет каждый день. Договор составите вместе с моим юристом. Договор, это бумажки всякие подписывать, а может, как-то так обойдемся. Я тебе скидочку сделаю. Все по красоте будет, зуб даю. Не прокатит, у меня серьезное дело. Хочется сделать все по красоте и официально. Я постарался подражать ее тону и сленгу. Девушка тихо фыркнула, но кивнула. Ладушки, а ладушки, все сделаем, большой зеленый папочка. Послав мне воздушный поцелуй, она удалилась, забыв недопитую банку. Принюхавшись, я поморщился. Один запах говорил о зашкаливающем количестве сахара и фиг знает чего еще, лучше не рисковать. Убедившись, что магазины и редакция работают нормально, журналы продаются и на нас пока что не пытались напасть, взял с собой Астрид. Арчанка помогала дриадам своим даром исцеления, бесплатно вылечила больше двух дюжин и снискала общую любовь. и Макса и поехал в священное для любого орка здание, оружейную лавку. У меня сразу возник спор с названной сестренкой, она хотела приехать в ворочью, а я требовал отвезти меня в гномью. Чуть было до драки не дошло, не ожидал от нее столь сильной веры в наше расовое превосходство. Рорк, ну ты сам подумай, что бородатые коротышки могут понимать в топорах, они же гораздо ниже и уже, чем мы. Привыкли к совсем другим размерам и трусливой тактике. Разгорячилась девушка, активно жестикулируя, пока мы стояли на светофоре. Может, одежду они шьют хорошо, но в оружии точно ничего не понимают. И все же я хочу дать им шанс, вези давай. Я не стал ей говорить, что на бывшем топоре свина как раз было гномье клеймо. Как по мне, идеальное оружие, не тяжелая двуручная секира, а компактный топор. Берешь по одному в руку, и айда крушить. У входа нас поджидала таинственная фигура в плаще. Почему я был так уверен? Ну не станет же архидемон просто подпирать собой стену гномьей лавки и любоваться затянутым тучами небом. Ему точно был нужен я. Глава 21. Как ты меня нашел? Я нахмурился и чуть рыкнул. Мне не нравилось ощущение слежки. Рорк, ты забыл о моем даре? Деланно удивился Барбатос. Ты же мое главное сокровище. Еще один подобный намек, и я подровняю тебе лицо, пообещал ему, оглядываясь вокруг. Случайные прохожие смотрели на нас с любопытством, шпиков вроде не было. Чего хотел? Я узнал о гнусном нападении, где тебе пришлось голыми руками отбиваться от вооруженных эльфов. Он оценивающе посмотрел на мои не до конца зажившие раны. Вижу, так оно и есть. Я предположил, что ты захочешь купить себе нормальное оружие, и, когда ты покинул свою территорию, примерно прикинул направление и отправился на перехват. Очень интересная история, которая вообще не отвечает на вопрос, зачем ты здесь. Я решил помочь тебе с выбором хорошего оружия. Ты же вообще не разбираешься в нем, иначе не пришел бы на разборки с нашим общим знакомым с той зубочисткой. Будь мы в моем мире, я бы поспорил с демоном, а так он, по сути, прав. Для меня все выглядело одинаковыми железками, и я вообще не понимал восторженных вздохов Киры, когда она осматривала трофейные шпаги и луки. Суккуба забрала себе один комплект, остальное мы решили передать дриадам, многие приехали в чем были без всякого оружия, его закупки тоже следовало организовать. Гномья лавка встретила нас жарой и духотой, я сразу покрылся мощной испариной. Астрид красноречиво посмотрела на меня, Барбатос не обращал на неудобства никакого внимания. С трудом вспомнив нужное плетение, я призвал ледяной воздух и буквально вздохнул с облегчением. Это возымело забавный побочный эффект. Из подсобки, в которой, судя по звону металла, располагалась кузня, к нам вылетел коренастый гном в кожаном фартуке на голое тело. Он сжимал огромный молот и выглядел настолько злым и недовольным, что мне на мгновение захотелось смыться. «Что вы делаете? Немедленно прекратите. Я все утро жар нагонял. Сейчас все заготовки полопаются. Клиент-ориентированность у вас на нуле», — вздохнул я, ограничивая область заклинания. Гнома такой вариант не слишком устроил, но и он явно не хотел обострять конфликт с большим могучим орком и оттого угрюмо буркнул. «Чего хотели? Мои клиенты обычно гораздо ниже и носят бороду. У меня был отличный топор, идеально лежал в руке и помог убить немало чудовищ и демонов. К сожалению, его уничтожил король хаоса, и я решил подыскать ему замену. В нашем случае честность была лучшей политикой. Гномы любили хорошие истории и возможность показать свое превосходство над другими. На том топоре было гномье клеймо, вот я и решил обратиться к мастеру. У вас лучшие отзывы в сети. Или я приехал не по адресу, отчего бы и не помочь хорошему воину». Лицо гнома озарила довольная улыбка. Скосив взгляд на мрачную Астрид, он добавил: «Сейчас вернусь». Продавец обманул нас, его не было почти 10 минут. Астрид вздыхала каждую минуту, глядя в экран. Моя улыбка все больше раздражала арчанку, а мне было интересно посмотреть, сорвется она или нет. Сдержалась, молодец, хорошая девочка. Вот, гном вернулся полностью одетый, умытый и причесанным. Он принес несколько больших топоров и с гордостью выложил их на стеклянную витрину. «Лучшее мое оружие». Я взял одну из предложенных железок и поморщился, слишком тяжелая даже для орка. Забранный у свинотопор был очень легким и ощущался как пушинка. «Если это действительно лучшее твое оружие, мы лучше поедем на фермерский рынок и выберем какой-нибудь колун», ехидно заявил Барбатос. Он оттеснил меня и забрал топор, который я держал. «Издеваешься над нами, обитая деревом железная рукоять, так оно увесистее и ухватистее», оскорбился гном. Уже 2 века назад это была устаревшая технология. А эти шипы по бокам зачем? Это топор или коса? Демон разносил недовольного гнома, гном не оставался в долгу. Что удивительно, они не переходили на личности, разговаривая исключительно об оружии, качестве стали и технологиях. Наконец бородатый сдался и снова ушел. «Гномы не меняются», — хмыкнул демон, когда мы остались втроем. «Сейчас он принесет что-то получше, я его снова сбрею, и он наконец залезет в сейф. А нельзя как-то ускорить процесс?» — нахмурилась Астрид. «Орки себе такого не позволяют. Когда орки освоят красную сталь, тогда и будем у них закупаться», — фыркнул демон. Заметив наши вопросительные взгляды, он удивился. «Вы здесь разве не за ней? Я же рассказывал историю про клеймо», — пожал я плечами. «Что за красная сталь? Иногда меня удивляет твоя удачливость», — улыбнулся демон. «И ведь из всех алтарей ты наткнулся именно на мой». Пришлось громко покашлять, чтобы из-за ностальгии он не сболтнул лишнего. Барбатос быстро исправился, включил менторский тон и начал рассказывать про красную сталь. «Это какой-то особый гномий сплав, секрет которого так и не раскрыли. Для людей он не отличался от обычного железа, зато демонам наносил дополнительный урон огнем, в смысле буквально обжигал их. Нанесенные таким оружием раны заживали гораздо хуже, у низших тварей вообще не оставалось шансов. Даже высшие демоны предпочитали не связываться с носителями такого оружия. Краем глаза я заметил фигуру гнома. Он послушал демона вместе с нами и молча развернулся, унося топоры с собой. В третий раз он вернулся с несколькими свертками. Вот уж не думал, что на своем веку увижу охотника на демонов. Их же буквально в Твери выпускают каждый год. Я с недоумением приподнял бровь. Да это разве охотники? Тьфу, неудачники сплошные. Никто по специальности работать не хочет. Я тебя сначала за такого же принял, а теперь вижу, парень серьезный, даром что орк. Он с таким торжественным видом отогнул белую тряпицу, будто там был чемпионский кубок, а не связка метательных топоров. Красной стали у меня мало, я решил сделать один комплект и поделить его на 3 части. Кучу времени потратил, а толку за 10 лет никто не заинтересовался. Я и забыл про него. Показывая остальное, распорядился я, прикидывая баланс оружия, а неплохо, будто под меня делали. В комплекте шел большой топор и парные одноручные. Я осмотрел их все, заодно попробовав загнать немного энергии в лезвие. Они сразу засветились алым, отлично. Рукояти зачарованные, деревянные. Могу переделать под твою руку, добавил гном, заметив, как я морщусь. Немного нарастить, и как раз под тебя будет. Берешь, зависит от цены. До того я и кулаками прекрасно справлялся. Положил оружие обратно и широко зевнул, показывая общую незаинтересованность. Называя цену, вспомни, что я первый охотник на демонов за много лет. Времена сейчас тяжелые. Кто знает, может быть, ты первый из многих, а я все тебе продал. И лучше тогда сам таким сокровищем махать буду или своим продам. Несмотря на свои слова, гном не спешил убирать оружие. 100 000 рублей, и я передумаю. Все, Астрид, поехали к своим. Я резко развернулся, оставив опешившего гнома за спиной. Он просил остановиться, но я не слушал и вышел на улицу. Следом появились смеющийся барбатос и изумленная девушка. Пошел он так наживаться на честных орках. Да постойте вы. Гном выбежал следом за нами с выпученными глазами. Пошутить нельзя, что ли? 20 000 за все. Хорошие у вас шутки, господин хороший. Это настоящий расизм настолько завышать цены. У меня нет никакого желания общаться с вами. Договаривайтесь с ним. Я демонстративно достал телефон и начал проверять сообщения. Смеющийся барбатос аккуратно взял гнома за плечо и увел его обратно в лавку. Вернулся буквально через несколько минут. Вместо тряпичных свертков он нес деревянные футляры. С учетом его маленькой фигуры смотрелось комично. Держи. 14 000 банковским переводом. Не забудь расплатиться с ним. И не жалей, оружие действительно хорошее. Оно тебе еще не раз пригодится. Против эльфов и людей нормально будет, а то я чаще их убиваю, а не демонов. Я ощутил сожаление. Вот всегда так, вместо того, чтобы объединиться против общего врага, все под шумок тянут одеяло на себя и выясняют, кто круче. Для них это обычная сталь, которая проводит магическую энергию. Ничуть не хуже твоего прошлого оружия. Ну все, чем смог, помог, а теперь прости, мне пора в командировку в Ригу. Он приподнял берет и попытался слинять. Я сразу же остановил его, положив руку на плечо. «Я не верю в бесплатный сыр. С чего ты так внезапно решил помочь мне с оружием против демонов? Ожидается новый прорыв, я хорошо знаю Велиала. Он не сдастся просто так, и ты для него теперь враг номер один. Скорее всего, он пришлет кого-то по твою душу, ты же у нас совершенно не скрываешься». Демон мрачно улыбнулся и похлопал меня по плечу, предварительно встав на носки. «Постарайся не умереть до нашего возвращения и не влипнуть в историю. Пока из должности нашего любимого инквизитора не пропадет приставка временной, он мало что сможет сделать, да уж умеет Барбатос подбодрить». Вернувшись в машину, я задумался, чем вообще заняться. Некоторые срочные вопросы вроде как решил. Угроза демонов временно устранена, титулы меня больше не лишают. Оставались проблемы с непонятно от чего взъевшимся на меня графом Моравским, притихшим князем Могучим, масонами и дриадами-фанатиками. ХМ о последних стоило поговорить с Миной. Точнее, пусть рыжий генератор проблем укажет, у кого есть больше информации, чем у зеленой дриады. Должен же был из общин прийти хоть один взрослый. Дриаду я нашел на заводе, куда активно съезжались грузовые машины со всего города. Как поведала мне энергичная девушка, они скупили несколько магазинов и заказали караваны из других городов. При этом все нужные. Я посмотрел на список и неприятно удивился цене мебели. Вроде бы обычные столы и стулья, а стоят столько, будто из серебра отлиты. А уж еда хорошо, что догадались взять побольше мяса. Ты же сам сказал делать запасы, виновато потупилась дриада. Мы везде с Кирой ходили, она лучшие цены выбивала, иногда в три раза снижали. Да уж, до цивилизованной торговли этому миру как до луны, вздохнул я, вспомнив, какой скидки добился Барбатос. И тот гном все равно остался в плюсе, вот я уверен. Мне нужно поговорить с кем-то хорошо разбирающимся в вашем строе. Дриады выбрали себе старейшину, а что нужно, я и сама могу подсказать. Мине, кажется, не очень понравилось, что я искал чужой помощи. Ну посмотрим, кто эти зеленомордые в татуировках и почему так хотят моей смерти. Дриада замялась, тяжело вздохнула и повела меня к ведунье. Ею оказалась эффектная девушка с изумрудными волосами и ярко сияющими глазами. И магический дар имелся, довольно мощный и со склонностью к природе. Я заметил охватившую Мину зависть, ревность и одновременно страх. Ну все понятно, боялась, что я возьму красавицу в гарем вместо нее. Милфанриэль оказалась улыбчивой и доброжелательной девушкой. Она без проблем отвлеклась от сортировки продуктов и рассказала все, что я желал знать. Если сократить поток информации до краткой выжимки, то я привлек внимание чего-то вроде рыцарского ордена. Во времена эпохи Хаоса лучшие из лучших воинов и магов лесных эльфов, как тогда назывались дриады, уходили в обособленную организацию. Там проходил жесточайший отбор, до финала добирался один из десяти, причем одаренные жертвовали своим даром, зато взамен получали те самые татуировки, надежно защищающие их от демонического влияния. После войны лишенный цели орден постепенно выродился. Они официально отвергли решение собрания старейшин о роспуске и засели глубоко в сибирских лесах. Почти не ведут торговлю и не выходят на контакт. Получается, в глубине империи находится мощная организация, которая никому не подчиняется, и это всех устраивает. У меня появлялось все больше вопросов к местным правителям. И главный из них – какого хрена? Они не трогали никого из крупных дворян, вырезали всякую мелочь. Я не знаю, почему вы привлекли столько их внимания. Милфа вздохнула и поморщилась. Зная, как в городах обращаются с нашей молодежью, они вообще не вмешиваются. Их цель точно не защита нашего народа. Большое спасибо. Я по-новому посмотрел на ведунью. Похоже, она гораздо старше, чем казалось внешне. Вот они, плюсы внешней молодости. Больше не смею отвлекать вас от дел. Что вы, мне всегда в радость поговорить. В замкнутых общинах бывает очень одиноко, как минимум я благодарна вам за то, что здесь столько моих сородичей. Их очень интересно слушать. Тепло попрощавшись с дриадой и выйдя в пустой коридор, я прямо спросил у Мины. Она была старейшиной, не выглядит обычной беженкой. Нет, сказала же, ведуньей. Дриада больше не удивлялась моему незнанию элементарных, как ей казалось, вещей. Она та, кто отвечает за легенды нашего народа. В большинстве общин их больше не осталось. А старейшины вообще приходили, хоть один, или им всем плевать на массовый исход дриад? Вздох и красноречивое молчание стали для меня лучшим ответом. Я немного посидел на заводе и помог с разгрузкой, заодно обдумывая ситуацию. С фанатиками пока ничего не сделаешь, мне совершенно не улыбалось ехать куда-то в сибирскую тайгу и искать там потерянное поселение лесных эльфов. Можно, конечно, призвать какого-нибудь сильного демона и отправить его на задание, но оставим это на крайний случай. Значит, остаются Моравский и Могучий. Начнем с более уязвимого и ушастого. Мне как раз позвонили сразу две нужных личности. В этот раз я взял с собой Киру и Макса. Астрид тоже порывалась, но я попросил Арчанку последить здесь за всем и в первую очередь заняться больными и слабыми, пусть практикуется и восстанавливает силы моей дружины. Сначала мы заехали в бывшую лавку Киры, где Гронт торжественно вручил мне обновленный костюм и наотрез отказался брать деньги, пискнув про гарантию. Ну, лишним не будет. Я поблагодарил гнома, переоделся и отправился совершать подвиги. Мы забрали Генриха из его офиса и поехали в полицейский участок, откуда гоблин меня недавно вытаскивал. Инспектор Подляков сидел в своем преобразившемся кабинете, исчезли горы хлама, старую мебель заменили на новую, ему даже компьютер обновили и повесили картину с пасторальным пейзажем. «А, это новое начальство лютует», — усмехнулся полицейский. «Вскрыли целую сеть кладовщиков и интендантов, которые 90% средств забирали себе в карманы. Новые обещали брать не больше 30. Я приподнял бровь, но ничего не ответил. Куда больше меня интересовала причина вызова. Просьба срочно приехать по текущему расследованию. Генриху тоже было очень интересно послушать. Рорк, у нас получится доказать нападение на тебя, но граф Моравский-младший говорит, что это была его личная инициатива. Боюсь, у нас не получится привлечь патриарха к ответственности». Инспектор устало вздохнул и помассировал переносицу. «Что закон говорит о нападении на дворянина? Полагаю, наказание, смерть?» Подляков неохотно кивнул. «Я, прекрасно зная, что мои слова будут переданы всем заинтересованным сторонам», кровожадно улыбнулся. «Тогда отдайте его мне, и я сам исполню приговор. Надо будет только коней найти для отрывания рук и ног, хотя нет, сам справлюсь». «Ну, это возможно?» Инспектор явно собрался мне отказать, но тут он встретился взглядом с ухмыляющимся гоблином. Генрих демонстративно прочистил горло и похрустел пальцами, готовясь разнести Подлякова в пух и прах. «Да, чаще всего так и происходит. Я подготовлю все необходимые бумаги. Нам пришлось согласиться отпустить выживших членов дружины в обмен на их показания и прождать в коридоре почти 3 часа. Инспектор затягивал процесс с выдачи как мог, и это несмотря на постоянно звонящего куда-то Генриха. Я не злился, прекрасно понимая человека, на его месте тоже не хотел бы быть тем, кто отдал сына могущественного дворянина на верную смерть. Сам я отдал несколько распоряжений. Прямо сейчас специально нанятые гномы сколачивали эшафот во дворе купленного мной завода. Открытая картина, как бы приглашая графа посмотреть на казнь собственного сына. И он действительно явился, когда мы повели связанного и поникшего эльфиныша по коридорам полицейского участка. Мой враг стоял прямо у моей машины в окружении нескольких десятков воинов в полных латных доспехах. Они были вооружены композитными луками и артефактными мечами. Ни одного мага, не считая самого графа, что делало мой основной дар бесполезным. «Вернемся», — обеспокоенно предложил гоблин. «Зачем, если он решит напасть в открытую, полицейские его точно не остановят. Как бы вообще не встали на его сторону», — усмехнулся, вспомнив виноватое лицо Подлякова. «Пойдем пообщаемся. Покажу ему свой новый топор». Глава 22. Хоть Моравский и пытался скрывать, я за версту чуял его нервозность. Ну еще бы, он дважды пытался меня убить, потерял кучу эльфов, и вот я стою прямо перед ним в черном пальто красивый. Понятно, боя сейчас не случится, слишком много свидетелей и камер висят, но почему бы немного не попугать. А вот и будущий смертник. Радостно оскалился я, решил посмотреть на настоящего мужика. Раз у отражения в зеркале с этим проблемы, или тебе хватит яиц вызвать меня на дуэль, за все то, что наговорил и сделал, ты несомненно заслуживаешь смерти. Но сейчас я ищу мира, а не войны, пафосно заявил он. «Чего ты хочешь за возврат моего сына? Он напал на меня, подло воспользовался тайным тоннелем, которого, кстати, не было в переданной мне документации». Я скрестил руки и нагло ухмыльнулся. «Это заслуживает смерти. До этого ты проявлял себя весьма милосердным. Почему я не могу заплатить тебе так же, как побежденный тобой герцог? Или ты любишь британцев больше, чем русских?» Он презрительно дернул губой, и его чувства были искренними. Он набежался на меня и подозревал в расизме. «Ничего не понимаю». Ситуация начинала выглядеть странной. В первую очередь, Я не чувствовал в этом эльфе привычной мне ненависти, скорее, страх и обиду. Будто это я наехал на него и он защищается. Или он жесткий лицемер, верящий в собственную правоту, или я чего-то не знаю. Допустим, я готов выслушать твое предложение. Хочешь высказать его прямо здесь или поговорим в более спокойной обстановке? Он замялся. С одной стороны, здесь была куча свидетелей, включая полицейских в форме. С другой, он вроде как пытался отыгрывать дипломата. После некоторых колебаний граф скривился и едва заметно кивнул. «Мы последуем за вами, ведите». Телохранители и члены дружины сильно удивились решению, но вида не подали. У меня сразу возник соблазн отвезти их в гномью таверну и провести очную ставку с Глоином, но я решил не форсировать события. Да и его банально может там не оказаться, а мне не хотелось терять преимущество неожиданности. Генрих здорово удивился, когда я выбрал его офис местом назначения. Гоблин резво для своего возраста выскочил из нашей машины и скрылся за бронированной дверью под недоуменным взглядом Моравского. Буквально через минуту Генрих вышел к нам с каменным лицом, переодевшись в костюм из моей лавки. Не знал, что он у него есть, до этого он ездил в старой одежде. «Рад приветствовать сиятельных господ», — чопорно поклонился он. «Прошу за мной, чай готов». «Нет-нет, только аристократы». Кира якобы расстроена пожала плечами и осталась в окружении кучи недружелюбных эльфов. Я вообще не переживал за нее, раз среди них не было магов, все больше набирающая силу суккуба играючи расправиться с ними и бровью не поведет. Тем более с ней остался Максвеллу. Кот демонстративно развалился на капоте, подставляя девушке мягкий пушистый живот. Эльфиныш остался сидеть на заднем сиденье в запертой машине. Из милосердия я не стал включать ему печку на полную мощность. Оставшись со мной наедине, не считая гоблина, Моравский помрачнел еще сильнее. Он с большим подозрением посмотрел на поданную секретаршей чашку, так и не притронувшись к напитку. Я же напротив с удовольствием выпил, Генрих не пожалел дорогой заварки. Приятно обладать иммунитетом к большинству ядов, как бы невзначай заметил эльф. Это оскорбительные намеки. Я бы ни за что не стал травить вас у себя в офисе, у меня репутация. Неподдельное возмущение и тон Генриха ясно говорили, что в любом другом месте гоблин был бы совершенно не против. Итак, уважаемый, не поведайте, какой размер выкупа вы хотите предложить за жизнь своего сына. Я буду говорить с твоим хозяином наедине, ледяным тоном ответил Моравский, смело глядя мне в глаза. Пальцы у него как-то подозрительно двигались. Хрен знает, то ли плел наговор, то ли готовился схватиться за скрытый кинжал и прирезать меня, то ли разучивал чечетку. Оставь нас, это невозможно. Как адвокат и юрист барона Чернышова я имею право. Я справлюсь, Генрих, спасибо. Не видел смысла в присутствии гоблина. Вряд ли нам потребуется срочное знание каких-то законов или подкуп судьи. Он обиженно фыркнул и вышел, не забыл хлопнуть дверью. Мы с Моравским одновременно установили заклинание от прослушки. Казалось, напряжение между нами можно было потрогать. Я хочу знать за что, что мы тебе такого сделали. Его била едва незаметная дрожь. Это ненависть к моей расе, или иностранцам. Так я потомственный русский. Мой дед был мигрантом. Меня совершенно не интересует твоя раса или история семьи. Покачал головой. Не прикидывайся белым ягненком. Это ты напал на меня, причем дважды. Я лишь защищался. Как ты смеешь говорить мне это после своих унизительных требований? У меня не было выбора, закричал граф, распаляясь. Точно сейчас вот-вот набросится. Как ты вообще мог подумать, что я отдам тебе свою дочь, любитель эльфиек? Все произошло очень быстро. Он таки выхватил из-за пояса покрытый ядом узкий стилет и попытался заколоть меня. Я легко перехватил его руку и сжал запястье, заставив с криком выпустить оружие. Ножик на всякий случай оттолкнул ногой под диван и кинул покрасневшего, задыхающегося эльфа на кожаный диван. «Значит, так, еще раз попытаешься напасть на меня, я тебе руки и ноги сломаю». Продемонстрировав сжатый кулак, я вернулся на свое место и забрал кружку графа. «Вкусный все же чай, тебя случайно галлюцинации не мучают? Какие нахрен требования твоей дочери? Мы только сегодня познакомились». «Твой лучший друг передал мне послание, заверенное твоей печатью. Там все было предельно четко написано», — растерянно ответил граф. «Оно у тебя с собой? Покажи мне», — потребовал я. Увидев смятый лист бумаги, громко хмыкнул. «Слушай, да он весь пропитан магией. Сейчас я осторожно вытягивал из него силу, буквально по капельке, чтобы не уничтожить хрупкую бумагу». Постепенно текст с крайне грубым посланием, целиком и полностью состоящим из угроз и грамматических ошибок, расплылся и изменился, превратившись в оплаченный счет. «Кто там, по твоей версии, мой лучший друг?» — спросил я у шокированного эльфа, догадываясь об ответе, и не ошибся. «Грарг Белов, лидер вашей общины, но, как я проверил, печать подлинная. Это еще предстоит выяснить, я ее точно нигде не ставил», — зарычал, чудовищным усилием воли загоняя обратно рвущуюся наружу ярость. «Сейчас мне требовалась холодная голова. А знаешь, откуда я о тебе вообще узнал? Старый хрен предлагал грохнуть тебя в обмен на помощь общины, чтобы за меня вписались в родовой войне. Он говорил, ты убил многих орков. Это так?» «Нет, конечно. Точнее», эльф тоже разгневанно сжал кулаки и резко встал, пафосно воскликнув, «я убил его сына, но тот сам виноват. Он со своей компанией пытался изнасиловать мою дочь. Можешь позвать обратно своего гоблина, и он покажет тебе материалы расследования полиции. Все было честно, на мне нет вины». «Так, не расслабляйся, ты вообще-то пытался меня убить, не разобравшись в вопросе, и у меня твой сын. Я вернул его с небес на землю. Граф вроде как не виноват, но он все еще напал первым, вообще не удосужившись проверить информацию. Типа, если я большой и зеленый, убил кучу эльфов и аристократов, то и говорить со мной незачем», — быстро отвечая на мои вопросы, не раздумывая. «Ты масон, что?» «Нет, я...» Моравский прикусил язык, заметив мои нахмуренные брови. «Зачем ты послал отряд против меня, а не Грарка?» «Не понял, кто все затеял. Против него у меня не было доказательств, да и то письмо — недостаточный повод для открытой войны. Поэтому решил сделать все тайно, как только ты покинул город. Я...» Он снова прервался, «ведь я не закончил. Что ты планировал сделать с моими женщинами после моего убийства?» «Я хаем даже не раздумывал об этом. Для меня главным было устранить угрозу. Они рабыни, свободные, в первом случае продал бы, во втором не трогал». Я удовлетворенно кивнул, он не врал. И парень вроде нормальный для эльфа.